траке. Оправдавшись и не дав мне раскрыть рта, Костя доложил, что хотел ко мне заехать для того, чтобы посадить на 10-15 суток за мелкое хулиганство. Выразившись, тут он стал торжественно зачитывать бумагу в насильственном выбросе из квартиры и нанесении материального ущерба в виде оторвания ворота от импортного кожаного пиджака гражданина Глушкина А.А., каковые факты подтверждают гражданин Волохова Е.Л., Волохов И.А. и Волохов Ю.А. Ознакомил меня с протоколом, составленным моим другом участковым Лещенко, Костя поинтересовался, что я предпочитаю — отсидку в общей камере или одиночной, возмещение материального ущерба в виде оплаты пришивания воротника к импортному кожаному пиджаку и морального в виде извинения перед гражданином Глушкиным. Весь этот монолог сопровождался короткими взвизгиваниями зынальства, заменявшими у Кости нормальный человеческий смех. Мы обсудили ситуацию, и Костя под мою диктовку записал, будучи контуженным и временами лишенным наличия памяти и тормозных функций. Медицинская справка прилагается. Я гражданин Аникин Г.А., факта выброса гражданина Глушкина А.А. из квартиры оторвания ворота от импортного кожаного пиджака припомнить не могу, а посему возмещать материальный и моральный ущерб отказываюсь. На этом наша веселая беседа закончилась, и если я ее привел, то лишь потому, что она имела быстрое, неожиданное, весьма позорное для меня продолжение, о чем вам вскоре будет доложено. Андрейка спал уже часа полтора, и за это время я продумал план мероприятий на вторую половину дня. Чтение, шахматы, физические игры на свежем воздухе и стихийно возникающие в ходе общения разговоры на морально-этические темы. Одновременно я переделал кучу работы. Провернул мясо, почистил картошку, пришил пуговицы к Антошкиному плащу, вымыл плиту и прочее. Тихонько заглянул в спальню, сопит в две дырочки, губами причмокивает, что-то вкусное снится Шкету. Наиболее принципиальные из вас уже догадались, что люблю я его, как 40 тысяч дедушек любить не могут. В этой связи вспомнил один поучительный эпизод. В моем коротком студенчестве был у меня приятель, ныне известный серьезными статьями профессор-социолог Володя Шубаев. Когда его полуторагодовалая дочь пролепетала первую связную фразу, Володя, в жизни человек ироничный, отнюдь не склонный к телячьим восторгам, воскликнул, сияя: «Гриша, ты же знаешь, я человек объективный, но умнее Анечки ребенка не видел». Чтобы не обидеть родителя, я утвердительно кивнул, хотя мог бы и заржать, поскольку достоверно знал, что смышленнее моей Антошки ребенка нет и в природе быть не может. Из этого эпизода яснее ясного, что кого-то любить и быть к нему объективным невозможно. Ибо чувство и разум — вещи несовместимые, и то, что человеку диктуют страсти, редко подтверждается холодным рассудком. Именно поэтому, на мой взгляд, разного рода социальные теории, густо замешанные на страстях, так часто опровергаются жизнью, в отличие от законов математических и физических, сформулированных бесстрастной и железной логикой человеческого ума. Почему я об этом? А потому что к Шкету, конечно, я тоже не объективен, и наверняка вижу его не таким, каким он есть на самом деле, а таким, каким хочу его видеть. Со внешностью все в порядке, маленькая копия деда, которого он в глаза не видел, а во всем остальном пока что не знаю, хотя и надеюсь, что мечта моя осуществится, и Шкет повторит Андрюшку духовно. В таких качествах, как честность, мужество, бескорыстие, преданность друзьям, В достижении этого мне сильно мешает детский сад, где на измученную и крикливую воспитательницу навешано штук 25 детей, а также Степан с Антошкой, которые проявляют любовь к Андрейке неумеренными восторгами вслух, при нем, что меньше всего на свете способствует воспитанию такого важного качества, как самокритичность. Поэтому я с нетерпением жду, когда Шкет пойдет в школу, расположенную рядом с моим домом. После уроков и до вечера внук будет у меня. Все свои дела буду вершить с утра. Высосав после сна полбутылки пепси-колы, Андрейка выбирает для чтения «Приключения Буратино». Я поставил своей целью, чтобы к 5 годам, остается 3 месяца, он читал бегло и утвердил такое правило. Одну страницу читаю я, следующую он. Шкет этим правилом не слишком доволен, однако спорить с Антонычем занятие бесперспективное, напрягает извилины и читает. Но вскоре со двора доносится призыв «Андрейка! Андрейка!» и мы отправляемся гулять. Во дворе своего предводителя ждут 3 крохотульки, девчоночки, его же возраста. Андрейка выстраивает их, вытаскивает из-за пояса деревянный кинжал и начинает обсуждение, кого сегодня грабить. «Решено ограбить меня». Андрейка ставит деда к стене, приказывает задрать кверху руки и дрожать от испуга, и, корча самые свирепые рожи, начинает исполнять песню разбойников, сочиненную Антошкой специально для этой игры. «Мы разбойники лесные, у нас ножики большие, мы зарежем вас сейчас, если вы нам в тот же час не дадите кошелек, мы проткнем вам пузо. И как из арбуза из вас брызнет сок. Отдавайте кошелек, отдавайте кошелек, кошелек, кошелек, кошелек». Девчонки подпевают, прыгают и смотрят на Андрейку с обожанием, примерно так, как более взрослые особи на популярного артиста Боярского. В детском саду Шкет тоже атаманствует и принимает поклонение как должное. Подходят мамы, явно расположенные к Андрейке, и начинается сюсюканье. «Ишь, вытянулся», — щебечет одна, гладя Андрейку по вихрастой голове. «Жених у вас растет, Григорий Антонович. Вот тебе таман 3 невесты. Выбирай». «Опасность я чувствую нюхом. Фронтовая привычка. Память у Шкета отменная». Наслышался от всякого, и это всякое в разговорах со взрослыми может выплеснуться самым неожиданным образом. Сейчас бы увести его подальше, но и мама, и девочки вытянули шеи, как богини у Гомера в сцене искушения Париса. Глаза разбегаются шепотом, подсказываю я, все хороши. Андрейка пренебрежительно сплевывает. Вот еще они некрасивые. Весь женский контингент обиженно поджимает губы. Я делаю страшные глаза, но Андрейка не обращает внимания. «Знаток», — говорит одна, — «от горшка 2 вершка, а разбирается, кто красивый, кто некрасивый». «Королева ему нужна», — иронизирует другая. «Смотри, вообще без невесты останешься». «Не останусь», — Андрейка кивает на меня. «Антонович говорил, что этого добра у нас навалом». Смутно вспоминая, что я действительно когда-то такое брякнул, хватаю Шкета за руку и трусливо ретируюсь, теряя на ходу амуницию. Во след летят неодобрительные реплики, сразу кучу врагов нажил, начиная душеспасительную беседу. «Ну и подвел ты, деда, приятель, — сердито упрекаю, — сколько раз было сказано, настоящий мужчина никогда не должен обижать женщин и девочек, даже если тебе показалось, что они некрасивые, либо просто смолчи, либо похвали».